«Хорошо», — сказал Рудольф, — «пошли». Квентин, долговязый, с длинными худыми ногами, бегал в ровном подходящем темпе. Рудольф был доволен, что они тренируются вместе. С Квентином он бегал быстрее, чем один. Пробежав напоследок еще два круга, они, разгоряченные и потные, оделись, сели на мотоцикл и поехали домой по просыпающимся улицам. Рудольфу нравился парнишка, и он решил на время летних каникул подыскать ему какую-нибудь работу в магазине. Наверняка семье Квентина не помешают дополнительные деньги. Когда он вошел в квартиру, мать уже встала. «Как на улице?» — спросила она. «Холодно», — ответил он. «Ты ничего не потеряешь, если сегодня посидишь дома». Они оба, упорно поддерживая иллюзию, вели себя так, будто мать, как все другие женщины, каждый день выходит по делам. Он вошел в ванную, принял душ. Сначала пустил горячую воду, потом ледяную. Все тело его горело. Вытираясь, он слышал, как мать включила соковыжималку, чтобы приготовить ему стакан апельсинового сока. Потом приняла сварить кофе. Ему были слышны ее грузные шаркающие шаги. Казалось, кто-то тащит по полу тяжелый мешок. Рудольф надел серые шерстяные брюки, мягкую голубую рубашку, темно-красный галстук и коричневый твидовый пиджак. Получив должность помощника управляющего, он первый год ходил в темных строгих костюмах, но теперь, по мере того, как его влияние росло, стал одеваться менее строго. Он был молод для занимаемого им поста и следил за тем, чтобы не выглядеть нарочито важно. Потом он купил себе не машину, а мотоцикл. Когда он с ревом подкатывал к магазину в любую погоду, без шляпы, с разметавшимися по ветру волосами, никто не мог сказать, что молодой помощник управляющего много о себе мнит. Нужно действовать по-умному, чтобы тебе завидовали как можно меньше. Он прошел на кухню, пожелал матери доброго утра и поцеловал ее. Она радостно, по-девичьи, улыбнулась. Когда он забывал поцеловать ее, за завтраком ему приходилось выслушивать длинный монолог о том, что она плохо спала и что лекарства, прописанные врачом, совсем не помогают, выброшенные деньги. Он не говорил матери, сколько зарабатывает. Не говорил и что вполне может позволить себе снять квартиру гораздо приличнее, чем это. Он не собирался принимать дома гостей, а деньги нужны ему были для других целей. Он сел за кухонный стол, выпил сок и кофе, съел бутерброд. Мать ограничилась чашкой кофе. Волосы у нее висели прямыми жидкими прядями, под глазами были огромные фиолетовые мешки. И тем не менее, Рудольфу казалось, что она сейчас выглядит ничуть не хуже, чем последние 3 года, и вполне возможно проживет лет до 90. Впрочем, он ничего не имел против этого. Благодаря ей он был освобожден от службы в армии, единственный кормилец, на руках мать-инвалид. Последний и самый дорогой материнский подарок, он спас его от холодных окопов в Корее. «Ночью видела во сне Томаса», — сказала она. «Он выглядел так, когда ему было 8 лет. Вошел ко мне в комнату и сказал: „Прости меня, прости меня“». Она задумчиво отпила кофе. «Я никогда раньше не видела его во сне. Ты о нем что-нибудь знаешь? Нет. А ты ничего от меня не скрываешь? Нет. Зачем что-то скрывать? Хотелось бы мне взглянуть на него перед смертью. Все-таки он моя плоть и кровь». «Тебе рано думать о смерти», — заметил Рудольф. «Может быть», — согласилась Мэри. «Весной мне почему-то кажется, что я буду чувствовать себя лучше. Мы снова сможем ходить на прогулки. Вот это другой разговор», — улыбнулся Рудольф. Допил кофе и встал. «Я сегодня сам приготовлю ужин. По дороге домой что-нибудь куплю». «Только не говори, что...» — кокетливо сказала она. «Пусть будет для меня сюрприз». «Ладно, сделаю тебе сюрприз». Он поцеловал ее на прощание и вышел. В кабинете у Рудольфа стояло 2 письменных стола. За вторым сидела мисс Джайлс, его секретарша, энергичная старая дева. Вдоль стен на широких полках высились симметричные стопки журналов Vogue, Seventeen, Glamour, Harper's Bazaar, Esquire, House and Garden, и из них Рудольф черпал идеи для совершенствования универмага. Уитби менялся на глазах. Люди, приезжавшие сюда из Нью-Йорка, были состоятельными и тратили деньги, не задумываясь. Коренные обитатели городка жили теперь гораздо лучше, чем раньше, и постепенно перенимали изощренные вкусы приезжих. Зазвонил телефон. Рудольф снял трубку. «Джордах, это профессор Дентон. Простите, что я вас беспокою, но не могли бы вы уделить мне сегодня несколько минут?» Голос Дентона звучал как-то странно. Казалось, он пытается говорить шепотом, словно боится, что его подслушивают. «Что за вопрос, профессор? Разумеется», — ответил Рудольф. Он виделся с Дентоном довольно часто, когда заходил в библиотеку колледжа за книгами по делопроизводству и экономике. «Я в магазине весь день». «А если мы встретимся где-нибудь на нейтральной территории, не в магазине, вы могли бы со мной пообедать?» — сдавленным голосом попросил Дентон. «У меня на обед всего 45 минут. Вот и прекрасно. Мы увидимся где-нибудь поблизости от магазина», — почти задыхаясь, торопливо предложил Дентон. В аудитории он всегда говорил медленно и отчетливо. «Может быть, в Рипли? Это за углом от вас?» «Хорошо», — согласился Рудольф, удивленный его выбором. Рипли больше походил на пивную, чем на ресторан. Туда в основном приходили рабочие, и не поесть, а выпить. Не совсем подходящее место для пожилого профессора истории и экономики. Вас устроит в четверть первого? Вполне. Спасибо, Джордах, большое спасибо, сказал профессор. Это очень любезно с вашей стороны. В четверть первого я буду там. Я даже не могу выразить, насколько я благодарен. Профессор повесил трубку, не закончив фразы. Рудольф начал первый за день обход магазина. Он шел медленно, улыбаясь продавцам, замечая какие-либо упущения, не останавливался и делал вид, что не обратил внимания. Позднее, вернувшись в кабинет, он продиктует секретарше вежливые служебные записки заведующим соответствующими отделами. Галстуки, продающиеся по сниженным ценам, разложены на прилавке недостаточно аккуратно. У мисс Кейл в парфюмерном отделе слишком ярко накрашены глаза, в кафетерии душно, следует улучшить вентиляцию. Особое внимание он уделял отделам, открывшимся в универмаге совсем недавно и по его инициативе, в частности, маленькой секции, торговавшей дешевой бижутерией, итальянскими свитерами, французскими шарфами и меховыми шапками. Секция приносила удивительно большую прибыль. Кафетерию, который не только давал доход, но стал излюбленным местом встреч многих домохозяек, не уходивших после этого из магазина с пустыми руками, и лыжной секции в отделе спортивных товаров. Отдел пластинок тоже был его идеей и привлек в магазин юнцов, соривших родительскими деньгами. Колдервуд, не переносивший шума и крайне недоброжелательно относившийся к поведению большинства молодых людей, его собственные 3 дочери, 2 уже взрослые, а 3-я — бледная худосочная девица, еще школьница, отличались унылой викторианской чопорностью, очень противился созданию этого отдела. Но Рудольф, познакомив его со статистическими данными ежегодных расходов американской молодежи на пластинки, пообещал установить в зале звуконепроницаемые кабины, и Колдервуд уступил. Он часто сердился на Рудольфа, но тот неизменно был со стариком вежливым и терпеливым, и в большинстве ситуаций знал, как им вертеть. В кругу друзей Колдервуд хвастался своим мальчишкой-помощником и тем, что вовремя сообразил выбрать из толпы именно его. Он даже удвоил ему зарплату, хотя Рудольф никак не побуждал его к этому, а на Рождество вручил премию $3000. «Он не только модернизирует магазин», — говорил Колдервуд, когда Рудольфа не было поблизости. «Этот сукин сын модернизирует и меня самого. Впрочем, если на то пошло, я для этого и нанимал молодого».